Темный крепдышин ночи окутал жидкое тело океана. Наш старый фрегат «Лавр Георгич» тихо покачивался на волнах, нарушая тишину тропической ночи только лишь скрипом своей ватерлинии. «Рот фок, ноги-то вы!» Раздалось с капитанского мостика, и вмиг оборвалось 16 храпов, и 33 мозолистых подошвы вывели на палубе утреннюю зорю. Только мадам Френкель не вывела зори, она плотнее закуталась в свое одеяло. Перед бурей утихли волны, в тишине слышался скрип нашей ватерлинии и какие-то клетчатые звуки. Это мадам Френкель еще плотнее закутывалась в свое одеяло. Остров Уникорн. Это остров Уникорн, друзья. Открыт еще в 5 веке до новой эры капитаном Ктесом. Но сейчас это открытие считается недействительным, потому что эра новая. Новая? А с чего это она такая уж новая? Ладно тебе, сказали новая, значит новая. Сиди и помалкивай. Капитан неожиданно закашлялся. Он явно не знал, что сказать. Прищурившись внутренним своим взглядом, рассматривал он нашу новую эру, но ничего такого уж особо нового в ней, кажется, не находил. По большому счету, надо бы снова открыть этот остров. Ну, давайте откроем, сэр. Чего тянуть? Плевали мы на эру. Остров Уникорн сам открылся нам издалека. То там, то сям торчали, вздымались пальмы. Вместо листьев с пальм свешивались запятые, а также буквы X и Y. Иксы можно сварить и съесть. Очень неплохое блюдо. Напоминает телятину. А игреков можно на зиму насушить. Старпом, готовьте вельбот. Почему не шлюпку, сэр? Вельбот мы сможем погрузить значительно больше иксов и игреков. А запятые, кстати, годятся к бульону вместо лаврового листа. Сойдя на берег, мы сразу принялись трясти пальмы. Запятые посыпались охотно. Одна, правда, запятая упала на голову лоцману Кацману. Пробила шляпу и вырвала клок волос. А другая умудрилась прорваться за шиворот старпом. Она корябалась под тельняшкой и щипалась. Пахомыч с проклятием вырвал ее, шмякнул об камень и растоптал. Иксы и игреки отрывались с трудом. Их приходилось срубать корабельными топорами. Но все-таки мы набрали целую тачку этих латинских знаков. Скорее, вельбот! К черту лишние запятые! Бросайте их! Бросайте! Бежим! Бежим! Это уникорн! Черт подери! Я не думал, что он еще жив. Капитан Ктес видел его в 5 веке до нашей эры. А сейчас-то эра новая. Навались! Навались! Левая за грибой, правая табань! Подальше от берега! Подальше! А то он достанет нас! Достанет! Пика, толстенная, как сосновое бревно, и острая, как сапожное шило, нагоняя нас, вываливала из-за скалы. Наконец дьявольский вывал прекратился, и мы увидели, что это не пика, а огромный рог, приделанный ко лбу мускулистого существа с бедрами оленя, хребтиной буйвола, холкой харабанды, ребрами зебры, жабрами жабры, умбрами кобры и шкундрами шоколандры. У него были густые вепри, ноздри и брежни. Это он. Это уникорн. О, Боже правый! Какой у него страшный корм! Какой рог! Какой церос! Да, друзья, это был уникорн, или так называемый моноцерос, которого русские подполковники чаще всего называют единорогом. Разъяренный отсутствием многих запятых, он подскакал к берегу и стал тыкать своим рогом в наш хорошо осмоленный вельбот. Слава Создателю, что мы успели уже далеко отвалить от берега, и страшный бивень полосовал нейтральные воды, подкидывая в воздух акул и осьминогов. Да, это единственный выход. Единственный. Капитан стукнул по бочке с порохом и подошел к каюте мадам Френкель. Мадам, поверьте, это единственный выход. Не знаю ничего. Не желаю. Мадам, вы же мне обещали. Дело в том, что мы находимся неподалеку от острова Уникор. Неужели уже? Увы. Дверь приоткрылась, и на пороге явилась мадам Френкель, абсолютно закутанная в свое одеяло. Взвалив мадам на плечи, матросы понесли ее к вельботу и опустили на талях в это просторное судно. За нею попрыгали и мы с капитаном. Захватить с собою холодное оружие, дротики и кортики. Зачем нам все это? Уникорна колоть. Сэр, сэр, зачем нам его колоть? Чтобы добыть его рог. Рог уникорна – это ценный товар. Мы после продадим его на рынке возле пролива Маточкин Шар. Да-да, продадим ему рог у пролива. Но зачем же нам мадам Френкель, господа? Это приманка, лоцман, понимаете? Бешеного уникорна можно успокоить только видом прекрасной и молодой женщины. Да так ли уж она молода и прекрасна? Ой! Добравшись до берега, мы возложили мадам Френкель на бледную скалу галапагосского порфира, напоминающую ложе Амфитриты. Здесь, мадам, и будем разворачиваться. Все должно быть по плану. Как только услышите топот копыт, сразу начинайте разворачиваться. В укрытие, друзья! Готовьте дротики и кортики! Мы нырнули в укрытие, которая состояла из беспорядочно наваленных обломков иксов и игреков, и Пахомыч сразу начал точить свой дротик. Точил он обломком икса. Визг и скрежет раздавались ужасные. Прекратить точить дротик! Разворачивайтесь! Мадам, разворачивайтесь скорей! Мадам, чертыхаясь, дергала одеяло взад-вперед, но вылезти из него никак не могла. Надо было самим ее раскутать. Эх, Кэп, погибнем не за грош из-за одеяла. Яростный уникорн выскочил из-за скалы и первым делом, конечно, заметил нас в укрытии. Эти чертовы иксы и игреки ни черта нас не скрывали. То оттуда, то отсюда торчали наши уши и ботинки. Дьявольский блеск вспыхнул в глазах единорогого чудовища. Топающим шагом он направился к нам, совершенно не замечая, что на скале бьется в одеяле наша пресловутая мадам. Тут из укрытия выскочил боцман-кацман и, подпрыгивая, бросился к вельботу. Уникорн взревел. Крикнул кацман и метнул в чудовище свой дрожащий дротик. Дротик в моноцероса, конечно, не попал. Дротик подлетел к мадам Френкель и стал как-то необъяснимо копаться в ее одеяле. От этих копаний одеяло внезапно развернулось, и мадам Френкель предстала перед островом, обнаженная, как свеча. Дротик отвалился. Мы обмерли за своими иксами, а уникорн, с проклятием размахивая рогом, носился за лоцманом по песчаному берегу океана. Лоцман увертывался, как сверчок. Глянь! Уникорн сопел, он совершенно не замечал нашей мадам Френкель. Понимая, что ее красота пропадает даром, мадам крикнула: «Уникорн!» Уникорн! Уникорн! Уникорн, иди сюда, не бойся. Уникорн буквально разинул пасть. Ничтожно сопя, направился он к мадам Френкель и, не доходя двух шагов, рухнул перед ней на колени. Подползя к мадам Френкель, бедняга Уникорн засунул рог свой меж ее грудей и успокоился. То же, что находилось над животом, я бы даже как-то постеснялся называть грудями. Я бы назвал это взрывами смысла, ретортами безумия. Они разбегались в стороны, как галактики, в то же время собирая в единое целое тебя как личность. Между этими галактиками торчал, как в тумане, кривой рог уникорна. Единорог ничего не слышал, намертво пораженный красотой мадам Френкель. «Черт возьми! Я и не думал, что у нас на борту имеется такая красота!» «Все! Теперь он готов! Пошли его колоть!» Капитан схватил уникорна за рог и стал отрывать его от мадам Френкель. «Отпусти! Отпусти цепь! Колите его дротиками, оралы! Ну давай, отпустите ее, черт возьми!» В этой нервозной обстановке капитан комкал слова, называя нас вместо орлов оралами. Но мы действительно менее были орлами и более оралами. Дротики наши не втыкались в монстра. Пахомыч ругал механика Семенова, который перезатупил их, пользуясь дротиками вместо отверток и ковырялок в разных патрубках машинного деления. Мы переломали все дротики и кортики, но оторвать единорогое чудовище от взрывов смысла, то есть от грудей нашей достопочтенной мадам, никак не удалось. Он заходит все дальше. Капитан, мы так не договаривались. Уникорн и вправду, что называется, дорвался. Его, в сущности, можно было понять. Понять-то мы его понимаем, но и отрывать как-то придется. Выход есть. Надо привязать его на буксирный канат и рвануть как следует. Чем же рвануть, старпом? Вот зачем? Лавром. Мы обвязали единорога морскими узлами, подняли все паруса, разогнали лавра как следует и рванули изо всех сил. Как ни странно, это помогло. Медленно-медленно пятясь, Моноцерос отъехал от мадам Френки. И тут сэр Суэр-Выер подошел к чудовищу и одним взмахом корабельного топора отрубил его дивный рог. Я предательница! Я тля. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, мадам. Не волнуйтесь, рог этот останется с нами на борту. Да. Он будет вечно с вами. Ничего, ничего. У него новый рог отрастет. Таков закон произрастания. Растет, растет. Новый рог. Он направляется в сторону лавра. Черт возьми, он растет со скоростью больше, чем наше движение. Он же прошибет нашу ватерлинию. Поднять паруса, рупить под ветер, шевелить. Отставить. Придется, видимо, бодаться с ним всеми нашими мачтами. Рог дорос тем временем до нашего фрегата и завис над палубой, беспокойно оглядываясь. Матрос вампиров подвесил на него гирлянду сарделек, но рог недовольно стряхнул их, он явно искал чего-то другого. Мадам Френкелью не насытился. Тут снова мы развернули несчастную мадам, и грандиозный, новейший рог удовлетворенно хмыкнул, улегся между реторт безумия и успокоился. Это закон чувств. Как порой любопытно наблюдать такие законы в действии. Ну, понаблюдали, и надо плыть дальше. Бодаться мачтами нам некогда. Поступим просто. Закутаем мадам. Мы закутали мадам, и Рок сразу потерял ориентиры. Разочарованно помыкался он над палубой и, подцепив таки гирлянду сарделек, всосался обратно на остров. А тот первый отрубленный рог мы отполировали, трубили в него по праздникам, призывая команду к брашке, а потом продали за бутылку джина какому-то грузчику из Одессы.